Их битва продолжилась, и когда Джонс смогла подобраться к Соболю достаточно близко, она решилась вновь атаковать кинетическим зарядом, но в этот раз зарядом небольшой мощности. Детектив намеревалась всего лишь отвлечь наемницу, нарушить ее баланс, чтобы приблизиться наконец вплотную и начать ближний бой. Она оставалась внимательной до конца и в этот раз не смела недооценивать соперницу, не желая повторения прошлой ошибки. Кинетическая энергия высвободилась, но все пошло далеко не так, как рассчитывала героиня. И дело было даже не в том, что воительница в белом предугадала намерение героини и была готова противостоять ударной волне. Нет, Джессику поразило подоспевшие подкрепления наемницы. Между нею и Сильвией встала девушка, которая за раз поглотила весь выпущенный кинетический заряд. Джонс могла бы поклясться, что костюм новоприбывшей воительницы чем-то был схож с ее костюмом, не в плане дизайна, конечно, в плане поглощения урона. За спиной у той висели два меча, на поясе два пистолета и огромное количество боеприпасов. Девушка была оснащена даже больше серебряного соболя и уж точно превосходила ту по силе. На это указывало все: устойчивость, с которой воительница стояла на ногах, и мощная энергетика, непроизвольно от нее исходившая. Новая противница в черном обмундировании была молодая и ловкая, как и Сильвия Саблинова. Внешне они, конечно, не были похожи, разве что пепельными волосами, но все же улавливалось в них что-то общее, что именно Джессика затруднялась сформулировать. Глава 285. «Довольно, Роуз. Ты откуда здесь?» — воскликнула Соболь, признав подругу. «И где твоя повязка? У тебя же отсутствовал глаз». Разрушительница несколько раздраженно хмыкнула и тут же принялась сыпать недовольство. «Я искала тебя по всему городу. Я ведь звонила и просила дождаться меня, а ты вновь куда-то ускакала. Ладно бы куда-то, но в Нью-Йорк Марвел. Да к тому же вступила в сражение с тем, кого по-хорошему должна избегать как страшной чумы». «Ты о чем, подруга?» — опешила Соболь. «Прости, конечно, что не дождалась. Мы давно не виделись, я правда хотела встретиться с тобой, поболтать, но мне совсем неожиданно позвонил важный клиент и озвучил сумму, которой я не могла отказать. Ты же знаешь, в моей стране дела плохи, особенно в последнее время. Приходится работать на износ. Ты могла выбрать любое другое задание, а не связываться с Ритом». «С кем?» – не поняла Сильвия. Дружескую перепалку прервала Джессика Джонс, которая абсолютно не горела желанием слушать беседу подруг. Героиня атаковала Роуз и была немало удивлена, когда та с легкостью парировала удар. Детектив всегда обладала огромной физической мощью, а после того, как ее способности были усилены соком сердцевидной травы, она и вовсе обрела убийственную силу, и девушке казалось, что теперь ей не страшны никакие враги. Но вот прошло всего пару дней, и ей на пути уже встретилась та, кто спустил ее, возгордившуюся, на землю. «Эй, я вообще-то на твоей стороне», — попыталась вразумить Джессику разрушительница. «Это как?» — удивилась Саблинова. «Я думала, ты пришла помочь мне». «Боже, Сильв, не усложняй ситуацию». Увы, никакие слова Уилсон не могли сдержать Джонс. Для детектива все было очевидно. Именно Роуз вступила в битву, защитив ее врага. И по повадкам они безусловно обе наемницы, а по разговорам вообще подруги, поэтому, кто на чьей стороне, Джессика уже все для себя определила. Детектив не была рада появлению разрушительницы, ведь та не уступала ей в силе и скорости, но что беспокоило ее больше всего, так это то, что наемница явно превосходила ее в опыте. Героиня уже осознала, в чем заключается ее слабость, а потому действовала с особой осторожностью. «Роуз, давай быстро покончим с ней, а уже потом будем со всем разбираться, хорошо?» – предложила Саблинова, которую уже начало утомлять затяжное сражение. Разрушительница не ответила, она не хотела сражаться против Джессики, так как понимала, что она и детектив не враги. Однако статус ее лучшей подруги был совсем иным. Та не только билась против героини, но и выступила против Рита, а значит, стала врагом как для ее начальника, так и для нее самой. Роуз хотелось остановить противостояние, поговорить с Алексом, с Сильвией, прояснить ситуацию, да и ей самой не помешало бы знать, что здесь на самом деле происходит, так как она мало что понимала. Вот только завести деловой разговор, когда на тебя нападают, не получается. Разрушительница обреченно выдохнула и согласилась с Саблиновой. Сначала лучше героиню одолеть, а уж потом объясниться. С такими мыслями, Она обнажила два острых клинка и приготовилась всерьез взяться за дело. Это не должно было занять много времени, особенно если она и Сильвер будут действовать координированно. «Довольно!» — прогремел голос, повелительный и не терпящий неповиновения. Он обрушился на поле боя, как грохот снежной лавины в горах. Все тут же остановились и в тотчас наступившей тишине устремили свои взоры на источник голоса. Это был интеллектуал. Он, разобравшись с меченым, уже довольно давно лишь стоял и наблюдал за сражением, не вмешиваясь в битву. Его маска, следя за разворачивающейся на лужайке картиной, успела выразить немало эмоций. И восхищение, и любопытство, легкую досаду и удивление, даже некоторое недовольство и возмущение. И когда наконец на маске отразилась скука, интеллектуал произнес свое «довольно» и сделал шаг вперед, к центру поля боя. Это был медленный, короткий, беззвучный шаг, но отчего-то разразился в ушах оглушительным звоном, точно сотряслась земля. Внезапно взвыл ветер и, поднимая и крутя осевшую пыль, принялся медленно, но верно рождать над владениями Ларины Датсон негодующую непогоду. Поле боя накрыло какое-то странное, давящее чувство. Всем было очевидно, кто являлся причиной возникновения подобных, совсем непривычных чувств. Бойцы дикой стаи и убийцы Руки стояли в оцепенении от непреодолимого ощущения надвигающейся силы, с которой им ни за что не совладать, и еле сдерживались, чтобы не упасть на колени. Чем ближе подходил интеллектуал, тем сильнее становилось давление и тяжелее было устоять на ногах. Бойцы чувствовали благоговейный страх и трепет одновременно. Точно шел к ним, к волкам, матерый вожак, непререкаемый авторитет, перед которым невольно ощущаешь свою ничтожность и которому не смеешь возражать. «Прекращайте баловство», — произнес наконец Алекс, обращаясь ко всем, — «сложите оружие и сдайтесь. Джессика, ты тоже прекращай, Роуз на нашей стороне». «Что за бред?» — возмутилась Серебряный Соболь, которая хоть и чувствовала себя неуютно, но не испытывала желания, в отличие от рядовых бойцов, беспрекословно подчиниться. «Я сама решаю, когда и как мне поступать. Сильвия, не упрямься, просто делай, как он говорит», — вздохнула Роуз, нахмурившись. «Мне заплатили, и я обязана выполнить заказ», — не унималась наемница. «Это профессиональная этика. Она же тебя и погубит», — заметила ее подруга. Леди Меченая, явно недовольная тем, что обученных убийц Руки, да и ее саму, не воспринимали всерьез, а их сражение вообще усматривали лишь как баловство, воспылала яростью. Ее не волновало давящее чувство, исходящее от противника и говорящее о его явном превосходстве над ее бойцами. Она лишь не любила, когда кто-то ставил себя выше нее. Именно поэтому она втайне надеялась, что сама станет новой главой Руки, ведь тогда ей не придется подчиняться кому-либо. Вот только у нее не хватало для этого сил и ресурсов, потому приходилось учитывать мнение старейшин клана и подчиняться их решениям. И теперь, когда кто-то потребовал от нее в приказном тоне подчиниться, она принялась сопротивляться. Девушка даже не осознавала, что это самое ощущение силы противника, его неистовое давление так сильно повлияло на нее, что заставило даже лишиться рациональности. «Убить его!» — отдала она приказ, но убийцы не шелохнулись. Они не испытывали ни малейшего желания бросаться на такое существо. Однако пусть и с секундной задержкой, но все же нашлись крепкие воли и бойцы, поспешившие исполнить приказ. Более опытные члены дикой стаи и Руки, которые лучше всех выдерживали давящее чувство, напали на интеллектуала. Белая маска показала выражение разочарования, Рид покачал головой, и возле него разом материализовались 20 железных ядер, повисших в воздухе. Он бросил холодный взгляд на атакующих и, не произнеся ни слова, атаковал в ответ. 20 металлических шаров со скоростью 200 км устремились навстречу к врагам. Некоторые бойцы были сразу же поражены, другие смогли уклониться. Но ядра оказались непримиримы и, как живые, преследовали своих жертв и не успокаивались, пока не находили и не сбивали цель. Давящее чувство лишало воинов привычной реакции, а потому скоро всех ждала одна участь – быть поверженными. Бой закончился, так и не начавшись. Все рядовые бойцы выбыли из строя. Остались лишь главные звезды вечера, которые после увиденного заметно занервничали. Такой силы не ожидали не только злодеи, даже герои были удивлены. Когда защитники в последний раз сражались бок о бок с Алексом, они смогли признать его силу, но тогда он и близко не обладал той силой, которую демонстрировал сейчас. Он выглядел так, словно для него это сражение действительно было не более чем баловством. Таскмастер, Шокер, Леди Меченая и Серебряный Соболь наблюдали за Ритом, пытаясь понять, есть ли смысл продолжать сражение. Интеллектуал стоял, как могущественная, непобедимая фигура, а вокруг него парили в воздухе металлические ядра, готовые поразить врагов. Однако не это парящее железо волновало наемников, каждый считал, что у него достаточно шансов от них уклониться, они беспокоились из-за нарастающего давления, испускаемого героем. И когда злодеи подумали, что хуже быть не может, на ночном небе показалась маленькая точка света. Она стремительно росла на глазах, приближалась, летела к ним как ракета и в один миг предстала перед собравшимися в эту ночь на лужайке Ларины Датсон во всей железной красе. «Угу, у нас здесь, оказывается, вечеринка», — проговорил живой мужской голос, пусть и звучащий слегка механически. «Почему меня никто не позвал?» «Ну, ничего страшного, ведь я позвал себя сам. А ну-ка, дети, всем руки в гору, а еще лучше мордой вниз». Свет в его ладонях загорелся еще ярче, недвусмысленно намекая на последующий выстрел, если не будут выполнены требования. Так, ситуация стала уж слишком хаотичной. Еще и Железный Человек пожаловал собственной персоной. «Ну, оно и понятно, мы здесь такой кипиш подняли, что было бы странно, если бы герой Нью-Йорка не отреагировал, ведь произошло не только разрушение усадьбы, но и взрыв противотанковой ракеты. К тому же дом Белого Кролика располагался в богатом районе, и было не мудрено, что кому-то станет интересно, что же здесь происходит. Уверен, что и полиция уже совсем скоро нагрянет. Эх, и как до всего этого дошло. Я дрался с Меченым, как вдруг к общему сражению подключился Таскмастер, невесть откуда взявшийся. Затем невероятным образом здесь уже появилась Разрушительница, хотя говорила, что у нее дела, а потому приехать в город не сможет. Я уже понял, что она и Серебряный Соболь близкие подруги, что меня сильно удивляет, ведь одна персонаж вселенной DC, а другая – комиксов Марвел. Однако это не помешало двум наемницам подружиться. Сдается мне, что именно схожая профессиональная деятельность, а также пепельные волосы, их свели. Взаимоотношения персонажей в этой объединенной вселенной – это самая непредсказуемая вещь, ведь мне об этом ничего не известно. К примеру, я понятия не имею, в каких отношениях Танос и Дарксайд. Они друзья, враги, собутыльники, соперники, а может, все вместе, и как мне действовать и что предпринять, не имея об этом никакой информации. Эх, мое знание канона хоть и дает мне преимущество, оно же мне и вредит, ибо я подсознательно разделяю персонажей двух вселенных, хотя они вполне себе могут взаимодействовать и создавать собственные истории. И все же меня несколько удивило появление здесь Роуз и ее попытки облагоразумить свою подругу. Правда, у нее ничего не вышло, как не вышло и убедить Джессику, что они на одной стороне. Все-таки Джонс ни разу до этого не видела Разрушительницу, а потому сомнения детектива понятны. Однако дальше начался настоящий цирк. Мало того, что Соболь каким-то неведанным мне способом сумела дестабилизировать броню, так еще и подговорила Роуз вместе покончить с Джессикой. До сих пор я наблюдал за сражением, не вмешиваясь, у меня даже было желание достать попкорн и наслаждаться шоу. Ведь, кто бы что ни думал, но противники героям достались очень неудобные. Таскмастер способен полностью скопировать боевой стиль Железного Кулака, а потому великое мастерство боя Рэнда не работало против такого оппонента. Шокер стрелял в Люка Кейджа ударными волнами определенной частоты, вибрации которых травмировали внутренние органы. Леди Меченая просто брала числом, а Серебряный Соболь – опытом. Все как на подбор. У меня тоже имелся злодей в лице Меченого, но давайте будем честны, он не представлял особой угрозы для меня, даже когда я был просто обычным суперсолдатом, что уж говорить обо мне нынешнем. Хоть я и вывел его из строя, сознание лишать не стал, просто сломал ногу и несколько пальцев обеих рук, чтобы не кидался всяким разным. Так что он стал моим собеседником и комментатором происходящего. Он то и дело нахваливал своих союзников и радовался каждый раз, когда героям становилось худо. В целом, у нас шла занимательная беседа, но, когда Разрушительница решилась вступить в битву с Джессикой Джонс, стало совсем неинтересно, такое никуда не годилось, и я решил вмешаться. Навык контроль феромонов, благодаря которому Джек Истини способен нагнать ужас на своих врагов, высвободив все отрицательные эмоции, может использовать не только он. До сих пор интеллектуал не показывал своей истинной силы, но теперь настало время явить миру настоящую мощь героя. В этот раз я воззвал не к отрицательным сторонам личности, а к праведным, если можно так выразиться. Превосходство, уверенность, непререкаемый авторитет и внутренняя сила – все, что вызывало в человеке чувство благоговения вкупе с невольной боязливостью, было разом высвобождено и поразило огромное давление. Разумеется, это не могло сравниться с отрицательной энергией в плане силы, но благодаря высоким очкам характеристики харизмы, вызвало внушительный эффект и, главное, усилило чувство присутствия, возвысило меня в глазах присутствующих так, точно я непреодолимая горная вершина. Мне не составило труда разобраться с вооруженными бойцами дикой стаи и убийцами руки. Обычные люди, пусть и хорошо натренированные, не просто не представляли для меня угрозы, но даже не могли оказать достаточное сопротивление. Все жители кинез, потрясающий навык, который усиливается с каждым разом по мере увеличения очков интеллекта. И вот, когда я думал о том, чтобы разобраться с оставшимися злодеями, к нам нагрянул новый гость, железный человек. Шутка в том, что он ни разу не видел меня в моем боевом облачении и понятия не имеет, что за маской интеллектуала скрываюсь я, Алекс Рид. Все никак не предвиделся случай ему об этом торжественно поведать, а теперь мы в такой вот ситуации. К тому же я сомневаюсь, что он способен признать героями защитников, ведь те, по сравнению с ним, не так известны публике. Здорово, вечеринка набирает обороты. Глава 286. Списывать некрасиво. Тони, не стоит палить без разбору, обратился я к Старку. Мы на твоей стороне. Кто это мы? Уточните, пожалуйста, а то вас слишком много. Кстати, откуда вас здесь столько? За что хоть сражаетесь? Спросил из любопытства железный человек. За вон ту очаровательную корейскую ученую и ее сынишку, указал я в сторону доктора Чо и Амадея, которых защищали Электро и Коллин. Хелен, удивился Старк, узнав генетика. Почему она здесь? Снова обратился он ко мне. И кто ты? Я тебе только что отправил сообщение, только ты не читай его, пожалуйста, вслух. Алекс, пораженно воскликнул Энтони, произнеся мое имя для всех присутствующих. Спасибо, что хоть фамилию не назвал. Ты что здесь забыл? Я подумал, что лучшим способом скрыто сообщить ему о том, что под белой маской я, это послать ему сообщение при помощи своей цифровой помощницы Евы, ведь мы оба подключены к интерфейсу и можем читать входящие сообщения прямо посреди битвы. Так, поставить себе заметку, натянуть трусы на голову Тони за раскрытие тайны личности. Уточнение, не женские, защищаю мисс Чо, потом поговорим. Сейчас нам стоит разобраться со злодеями. До появления железного человека я хотел быстро совсем покончить самостоятельно, но раз уж к нам прибыло подкрепление, можно еще немного повеселиться. Ясно, так, кто из них злодей? Хотя погоди, уже разобрался, заявил Старк и выстрелил в шокера импульсной пушкой из ладоней. Похоже, здесь не обошлось без Джарвиса, который, по всей видимости, предоставил герою всю необходимую информацию о врагах и союзниках. Удивительно, но шокер сумел выстоять, вовремя воздвигнув вибрационный щит. Однако из-за этого к нему наконец смог приблизиться неуязвимый человек и нанести удар. Так, эти разберутся, думаю, и мне стоит вмешаться и помочь кому-нибудь. Мой выбор пал на железного кулака, которому явно требовалась помощь больше всех остальных. Серебряный соболь прекратила свои нападки, ибо все ее люди уже выведены из строя, а разрушительница помогать ей больше не намерена, напротив, теперь она еще настойчивее призывает подругу не лезть. Леди Меченая хоть и искусная убийца, но все же проигрывает в мастерстве боя незрячему герою. Поэтому я и решил разобраться с Таскмастером, чья личность меня уж очень интересовала. Если быть точным, я хотел узнать, кто скрывается за маской, мужчина или женщина. В комиксах Таскмастером был суровый наемник-мужчина, но в фильме «Черная вдова» злодей появился в лице молчаливой девушки. Это в некотором роде может быть ответом, ведь насколько я помню, женская версия злодея не могла говорить, а наш наемник болтает только так. Я не стал использовать телекинез, так как хотел схлестнуться с Таскмастером в рукопашной схватке и проверить, скопирует ли он мой стиль ведения боя. В отличие от Бенни Ренда я не мастер, мне все еще предстоит многому научиться, но и совсем уж дилетантом меня не назовешь. Я тренировался под руководством лучших бойцов и знал, куда бить и как бить. Я атаковал злодея ударами в корпус и в голову, но, несмотря на мою скорость, которая в разы превышает таковую у противника, наемник сумел уклониться от каждого моего выпада. Его рефлексы просто поражают. Я думал, ты представляешь из себя нечто ценное, но твои приемы просто ничтожны, съязвил Таскмастер, чьи глаза неотрывно следили за каждым моим движением. Твоя скорость тебе не поможет, нет таких ударов, которые я не смог бы парировать. Глаза бы мои не смотрели, как ты на меня смотришь, выпалил я в ответ, продолжая атаковать. В этот раз наемник не просто уклонился от моих атак, он полностью скопировал мои движения и повторил их с точностью. Зная об этом, мне не составило труда парировать свои же, не самые идеальные удары, ведь скорости Таскмастеру все равно не доставало. Тебе никто не говорил, что списывать, это некрасиво. Усмехнулся я и отпрыгнул в сторону. В бой вступил полностью восстановившийся железный кулак и сходу нанес злодею несколько серьезных ударов. Он не задействовал свой фирменный прием, должно быть, истратил большую часть ци на свое восстановление. Наемник не смог сразу же приноровиться к монаху. Дело в том, что, когда Таскмастер копирует чьи-то движения, он не просто их имитирует, на самом деле приобретенные воспоминания и рефлексы замещают его собственные. Когда он скопировал мой стиль ведения боя, он неосознанно понизил свой уровень мастерства, и прежде, чем смог вновь переключиться, защитник Кун Луня атаковал его непрерывными ударами, что сильно выбило того из колеи. Да уж, хорошо, когда тебе известны сильные и слабые стороны персонажей, сражение сразу же становится в разы интересней. Пока мы, а точнее, Железный Кулак сражался с Таскмастером, Железный Человек и Люк Кейдж бились против Шокера. Стоит ли говорить, что за все время Шокер так и не смог сразить Люка, а лишь отталкивал, попутно нанося тому внутренние повреждения. А когда против него выступил еще и Старк, который мог победить злодея единолично, шансов у Шокера попросту не осталось. Неуязвимый человек не просто вплотную подобрался к врагу и нанес тому пару ударов в живот, заставив испытать боль от скручивания внутренних органов, но и зажал в клешни столь ненавистные ему перчатки. «Больше ты ими не воспользуешься», — заявил Кейдши, сжав ладони, сломал устройство, а заодно и руки злодею. «А-а, ублюдок!» — злостно выкрикнул Шокер. «Придурок, ты их сломал, надо их снять, пока они не взорвались». Шокер попытался стянуть с себя перчатки, но из-за того, что Люк повредил ему кисти, сделать это не получалось. «Похоже, они перегружаются», — заметил Железный Человек, паря в воздухе и наблюдая за шоковыми перчатками. «Необходимо их срочно снять». Черный Амбал хоть и ненавидел злодея, но все же не желал тому смерти, а потому, тут же, не заботясь о болевом пороге Шокера, резко стянул с него устройство, обнажив сломанные кисти рук. Перчатки уже испускали короткие ударные волны и могли взорваться в любой момент. Герой решил немедленно отбросил их в сторону, подальше от всех, но, когда замахнулся, устройство выпустило еще одну волну, на этот раз такой силы, что Люк не смог удержать перчатки в руках, и они полетели прямо к Сорвиголове и Леди Меченой. Слепой герой, благодаря своей эхолокации, сразу же заметил это и поспешил ретироваться, в то время как метательница, не обладая подобной способностью и приковавшая все свое внимание к Мёрдоку, осталась в неведении касательно внезапно появившейся угрозы. Она несколько удивилась, когда Сорвиголова вдруг резко, непонятно из-за чего, отступил. Лишь когда у нее за спиной прозвучал взрыв, она осознала всю плачевность ситуации. Ударная волна коснулась ее ровно в тот момент, когда она повернулась к взрыву левой стороной. Мацумата успела прикрыть лицо рукой, и это в некотором смысле ей помогло. Девушку отбросила, она перелетела не меньше 10 метров и рухнула навзничь на землю. Она слабо двигала правой рукой и ногой, но левая часть тела напрочь отказывалась ее слушать и лежала мертвым грузом. Мое внимание было полностью сосредоточено на Леди Меченой, а потому, когда Таскмастер, осознав, что битва для них проиграна, решил отступить, я не стал его останавливать. Да и зачем? Тюрьма его все равно не удержит. Железный Кулак также не спешил бросаться в погоню. Это было не в его характере. Если враг решил отступить, незачем за ним гнаться, нужно просто отпустить и смириться. Такова философия монахов Кун Луня. У меня была иная философия. Я просто не хотел заморачиваться, да и интуиция мне подсказывала, что лучше всего отпустить Таскмастера. Но в глазах Дэнни я вновь проявил свой милостивый характер, и монах в очередной раз убедился, что я достойный человек. Только с нами был в корне не согласен Железный Человек, который отпускать наемника был вовсе не намерен. а потому полетел за ним следом. Что ж, поймает, хорошо, не поймает, и то ладно. В любом случае пусть развлекается. Я поспешил к леди Меченой, которая едва ли не оказалась на пороге смерти. Перчатки шокера на максимальной мощности могут стрелять волнами, превращающими человеческие кости в порошок. Что, собственно, со злодейкой произошло? Сорвиголова опустился на корточки возле своей сотрудницы, Мацумата все еще числилась юристом его компании, и проверил физическое состояние раненой при помощи эхолокации. «Левая часть тела раздроблена», — сообщил незрячий герой. «Мне не было нужды использовать эхолокацию, чтобы узнать это. Будучи совершенным вампиром, я мог видеть все внутренности человеческого тела словно через рентген. И то, что сказал Мёрдок, было сильным преуменьшением. Раздроблена, да она же полностью уничтожена. Кости на левой руке и ноге практически полностью превратились в труху, как и все ребра с левой стороны. Внутренние органы кровоточат, некоторые даже сдвинуты с места. Благо она успела прикрыть лицо рукой, иначе мозг превратился бы в кашу, и Меченая умерла бы сразу. Правда, с нынешними повреждениями чудо, что она вообще выжила. Насколько же сильна ее воля, она настолько отчаянно отказывается умирать, что даже с такими травмами все еще находится в относительном сознании. Должно быть, причина этого в том, что будучи одной из самых смертоносных убийц руки, ей в свое время дали немного выпить субстанцию из костей дракона, что усилило ее регенерацию и жизненную силу. Железный кулак также присоединился к осмотру и, в отличие от нас, попытался облегчить страдания девушки, убрав боль при помощи энергии ЦИ. «Я истратил слишком много сил в битве, а потому не могу оказать большей помощи. И даже в своем лучшем состоянии, я бы не смог спасти ей жизнь. Ее травмы не подлежат излечению», — грустным тоном изрек монах непреложную истину. «Это мы еще поглядим», — не согласился я с утверждением Ренда и извлек коробочку с зелеными таблетками. «Ну-ка, дорогуша, будь хорошей девочкой и прими таблетку». Леди Меченая бросила на меня гневный взгляд, и если бы взглядом можно было убивать, я бы умер не один раз, но девушка отнюдь не была суперменом, а потому за свою жизнь я не переживал. Злодейка меня ненавидела и отказывалась открывать рот, но ее сопротивление было тщетным. Мне не составило труда разжать ей челюсти и положить внутрь лекарства, да и сама девушка не очень-то и противилась этому, скорее, делала вид, и это в такой-то опасной для ее жизни ситуации. Как только таблетка оказалась во рту, Меченая тут же ее прожевала и проглотила. Умирать она не хотела, просто не желала оставаться в долгу. А так получается, что мы насильно скормили ей лекарство, она никому не обязана спасением жизни. Вот только ее травмы были настолько тяжелыми, что таблетка с каплей эликсира Лазаря была способна лишь поддерживать в ее теле жизнь, и то ненадолго. Амитабха сложил монах руки в молитвенном жесте и в глубине души уже готовился читать отходную молитву. Не оставила без внимания Меченую и Хелен Чо. Будучи высококвалифицированным доктором, она осторожно осмотрела больную и, как и все, пришла к неутешительному результату – девушке не жить. Во время каждого осмотра члены отряда «Безымянные» продолжали подозрительно на меня коситься, и было несложно догадаться, о чем они в этот момент думали. Как это я еще не вытащил склянку с эликсиром, не наполнил ванную и не бросил туда воительницу? Красивая девушка находится при смерти, а я бездействую. Да, она злодейка и садистка, но когда это меня останавливало? Несмотря на то, что мысли безымянных были очевидны, никто из них не произнес этого вслух. Они доверяли мне, и раз я ничего не предпринимал, значит, так было нужно. Тем более, для них Мацумата была и оставалась злодейкой, которая не вызывала симпатию, и они не слишком бы расстроились из-за ее гибели. Ничего не говорила и Джессика, которая также прекрасно знала, что я способен ее излечить. Вскоре к нам прилетел железный человек, который, по всей видимости, не сумел догнать таскмастера. Я не удивлен, уверен, что у того был запрятан не один маршрут побега и множество способов, как оторваться от погони, даже от летящего супергероя. Не получилось, усмехнулся я, сложив руки на груди. Не совсем, сказал Тони, открыв железную маску. Не будем о приятном, давайте поговорим о плохом. Что у вас здесь произошло? Кто охотится за Хелен? Уилсон Фиск. Слышал о таком, что ему от нее надо. Хотел бы я сам знать ответ на этот вопрос. В любом случае у него ничего не вышло и не выйдет. Надо бы с ним разобраться, чтобы такое не повторилось в будущем. Ты прав. Вот ты этим и займешься, невозмутимо произнес Тони. Я не могу просто так ворваться к нему и предъявить претензию. У нас нет никаких доказательств. Твое слово против его слова, да и запугать его мы не можем. Он прекрасно понимает, на что мы способны. И что же ты предлагаешь? Не знаю, но ведь ты, как я понимаю, сам возложил на себя ответственность за защиту и благополучие доктора Чо. Ты найдешь ответ, а у меня дела и без этого хватает. Кингпин не первый в моем списке злодеев. Говоришь так, словно у меня дел нет. И вообще, кто герой Нью-Йорка Марвел? Я или ты? Хорошо. В таком случае позвони мне, когда будете брать штурмом базу Фиска, я прилечу и помогу. Если опоздаю, можете начинать без меня. И закончить тоже. Пока. Маска закрылась, ноги героя оторвались от земли мощным потоком энергии, репульсоры приготовились к полету, и железный человек стремительно улетел в ночное небо. Зачем, спрашивается, вообще прилетал? Покачал я головой и окинул взглядом присутствующих. Что ж, думаю, настала пора сказать это. Вызовите копов кто-нибудь. Глава 287. Симкария и Латверия. Впрочем, есть ли смысл звонить в полицию? Они, скорее всего, уже в пути. В элитном районе обрушился дом, прогремело несколько взрывов, вся полиция давно должна на ушах стоять, а их все нет. Тут без сознания десятки вооруженных бойцов и столько же убийц-ниндзя лежат, ждут их, можно было бы и поторопиться. К тому же ареста требуют Меченый, Шокер, Леди Меченая и Серебряный Соболь. С двумя последними, правда, не все так однозначно. И дело не только в том, что Сильвер Саблинова является послом королевства Симкария и обладает дипломатическим иммунитетом, но еще и в том, что она является близкой подругой Роуз. Да и я сам не горю желанием засадить девушку за решетку, ведь она не злодейка, просто наемница, работающая на тех, кто больше платит. Ее дикая стая, одно из лучших боевых подразделений мира, способная выполнить практически любое задание. Не лучше ли вступить с ней в союз, нежели стать врагами? Да, наше знакомство не заладилось, но, думаю, ничего не мешает нам его переиграть. Мисс Саблинова, обратился я к наемнице, вы же понимаете, что проиграли это сражение. Понимаю, недовольно буркнула девушка. Моя работа заключалась в обеспечении охраны, и я ее провалила. Неудачи в моей карьере можно пересчитать на пальцах одной руки, и прибавление еще одного провала меня совершенно не радует. Ну, неудачи — это часть жизни. За каким-нибудь поворотом да встретишь обязательно. Ты не только неудача, появившаяся за каким-нибудь поворотом, с глубоким негодованием заметила Сильвия, ты абсолютное несчастье. Мало того, что всех моих людей отключил, так еще и Роуз решила встать на твою сторону. Я работаю на него, Сильв, сообщила разрушительница. Твой работодатель выступил против моего, нам было суждено оказаться по разные стороны баррикад. Как подруга могла бы поддержать меня, а ты могла бы поддержать меня? Так, пререкание двух подруг я выслушивать не намерен. Да и кто знает, к чему оно приведет, если эти двое поссорятся не на шутку. Девочки, давайте жить дружно, попытался я вразумить наемниц. Мисс Саблинова, я вправе считать вас своим врагом, ибо вы напали на нас, уничтожили усадьбу и попытались похитить мать с сыном. Однако, учитывая то, что вы действовали сугубо в профессиональных интересах и, что более важно, оказались близкой подругой Роуз, я закрою глаза на ваши провинности. И я абсолютно не согласен с тем, что я – ваша неудача. Напротив, я считаю, что наша сегодняшняя встреча может стать для вас благом. Ха-ха, что за бред? Каким таким благом? Я знаю, что королевство Симкария переживает не лучшие времена. Экономика, пожалуй, держится исключительно на ваших плечах. Я мог бы помочь вам с этим. Помочь вывести страну из экономического кризиса. Это даже звучит смешно. К тому же ты американец. Какое тебе дело до другого государства, тем более такого небольшого, как Симкария? Уверен, мы найдем, что предложить друг другу, ответил я уверенным тоном, пытаясь показать свою искренность. Пусть Симкария и маленькая страна, но это все еще страна. Заручиться поддержкой другого государства никогда не помешает. К тому же это не совсем обычное королевство. Оно состоит в хороших отношениях со своим могущественным соседом, Латверией. Если мне выпадет шанс, я смогу пообщаться с Виктором фон Думом и посетить его страну в качестве туриста. Проблема только в том, что это закрытое государство и попасть туда даже сложнее, чем в Северную Корею. Однако если мне поможет Серебряный Соболь, которая состоит в дружеских, ну, по крайней мере, невраждебных отношениях с доктором Думом, то, быть может, я смогу выбить себе туристическую визу в Латверию. Устройство, благодаря которому Сильвия смогла дестабилизировать костюм из вибраниума, было явно изготовлено не отсталой Симкарией, а технологично продвинутой Латверией. Должно быть, Сильвия купила у своего соседа множество оружия и прочих девайсов для своей группы, чтобы иметь возможность результативно выполнять самые разные задачи. Не знаю, что это была за приблуда, но я хотел бы изучить ее и, по возможности, исправить недостаток брони, чтобы в будущем схожая ситуация не повторилась. В отличие от бедной Симкарии, государство Латверия – богатая страна с устойчивой экономикой. Более того, из-за многочисленного оружия и высокотехнологичных роботов, что составляют основной костяк армии, а также самого Виктора фон Дума, страна многими считается мировой сверхдержавой. Да, для большинства Дум – злодей, а в его стране царит диктатура, поэтому можно было бы подумать, что жить там просто невозможно. Однако это далеко не так, Виктор очень любит свою страну и свой народ. Благодаря ему в Латверии сократилась безработица и уменьшилась преступность. Сам Дум известен тем, что спит и видит, как однажды завоюет весь мир, но в его планах Латверия и латвийский народ никогда не фигурировали как средство достижения его грандиозных целей. Государство поддерживает жесткий нейтралитет во всех мировых событиях, потому что Дум как-то раз и навсегда решил, что его страна не будет знать оружия и войн. Поэтому у меня к Виктору отношение, скорее, доброжелательное, нежели враждебное. Я бы хотел познакомиться с ним, поговорить, возможно, даже подружиться, если получится, ведь он уникальная личность, хоть немного и пугающая. К тому же никогда не знаешь, что нас может ждать в будущем. Вполне вероятно, что иметь контакты с правителем Латверии, а также неофициального короля теневого рынка, будет весьма кстати. Однако для этого мне понадобится помощь того, кто может поручиться за меня и сказать, что я хороших малый. Серебряный Соболь подходит для этого идеально, ведь она не просто наемница, она фактически монарх Симкарии. Я уверен, что Роус может сказать, что я человек, заслуживающий доверия, бросил я в сторону Уилсон, взывающий к поддержке взгляд. Роус отмолчалась, а Сильвия, скрестив руки на груди, важно заявила: «Я даже не знаю, кто ты. Сними маску». Вся команда злодеев находилась за моей спиной, а Саблинова рядом с Роуз и остальными героями, напротив. Потому я согласился с просьбой наемницы и убрал на время маску. Сильвия слегка приподняла брови. «У меня, конечно, было такое предположение. Роуз произнесла твою фамилию, а Железный Человек – имя, но я все же не могла представить, что этим человеком действительно окажешься ты. Зачем такой знаменитости носить маску и играть в героя? Ну, Тони Старк тоже знаменитости тоже играет в героя. Нигде ведь не прописано, кто именно может быть героем. Им может стать любой и вопреки всему. Значит, Роуз работает на тебя», посмотрела она на свою подругу. «Кем? Она входит в безымянные, элитный отряд наемниц, выполняющий мои поручения». «Глупые поручения», уточнила разрушительница, «но зато забавные. Колин и Электро, с которыми ты уже успела познакомиться», кивнула она в сторону своих напарниц, «также состоят в этом отряде. А ты у нас не так прост, значит», задумчиво протянула Сильвия, оценивая меня взглядом. «И все же я не понимаю, какие у нас с тобой могут быть дела. Неужели хочешь пригласить меня в свой отряд? Почему бы и нет? Я приглашаю». «Нет», отрезала девушка. «Мой ответ – нет. У меня своя группа, и, если ты хочешь нанять меня, тебе придется взять и моих людей, а мы стоим недешево. Думаю, у меня хватит денег, не собирался я так просто отказываться от возможности нанять Саблинову и ее дикую стаю. У меня есть отряд, но нет собственной армии. Личная гвардия опытных военных никому не помешает, и я готов заплатить любые деньги, чтобы она согласилась на меня работать. Мы могли бы обсудить условия соглашения», проговорил я совершенно серьезно, «но скоро сюда пожалует полиция, а твои люди немного не в форме. Поэтому сейчас стоит подумать над тем, что сказать правоохранительным органам. Мои люди такие из-за тебя». В сердцах выпалила девушка и беспомощно обвела глазами распластавшихся на земле бойцов. «Эй, я просил сложить оружие, но ты отказалась, и вот результат. Ладно, у меня есть кое-какие связи с полицией, и я нахожусь в хороших отношениях с владелицей усадьбы, подчеркнул я нарочито важно, которую ты и твои дружки разрушили. Попытаюсь договориться. Кстати говоря, где владелица? Она не слишком активно участвовала в битве. Только в самом начале на эмоциях переломала конечности убийцам руки и исчезла. Эх, у нее такой же непредсказуемый характер, как и у Харли, поэтому я понятия не имею, как она восприняла разрушение своего дома. Ею овладела ярость или веселье. Во всяком случае, стоит найти ее и поговорить об этом. Я обошел завалы на задней стороне того, что еще совсем недавно называлось домом. Нашел белого кролика. Она склонилась над лежащей на земле дворецкой и в беспокойстве, в состоянии, в котором девушка обычно никогда не пребывает, держала ту за руку. По умолчанию все внимание пребывающих под крышей усадьбы Датсон было направлено на защиту Хелены и Амадея. Никому и в голову не пришло, что кто-то вознамерится разрушить дом и подвергнет опасности еще и мадам Хадсон. Эта пожилая женщина для Ларины была не просто управляющей ее домашнего хозяйства, кухаркой и горничной, она фактически заменила ей мать. Мадам Хадсон прекрасно знала о психическом состоянии своей хозяйки и о том, что та является злодейкой, но никогда ни в чем ту не упрекала, лишь пыталась временами держать Датсон в узде, чтобы та слишком не разошлась и не навредила сама себе. Настоящие родители белого кролика не очень-то любили свою дочь или же любили, но по-своему. Стоит лишь вспомнить, что они выдали ее замуж за 80-летнего старика-миллионера. Хотели ли они таким образом получить часть богатства старика или же хотели, чтобы их дочь ни в чем не нуждалась, при том, что сами они были людьми отнюдь не бедными, можно лишь гадать. Результат нам известен. Ларина убила своего мужа, присвоила его миллионы и оборвала все связи с семьей. Единственным человеком, кто сопровождал ее на всем пути, была ее няня, которая впоследствии стала дворецкой ее усадьбы. Я по-настоящему сдружился с этой милой, уютной женщиной, готовой всегда выслушать, поддержать, помочь мудрым советам и чтобы не случилось накормить вкусной домашней едой. Пожалуй, еще одним таким же уютным и мудрым человеком, к тому же готовящим такую же отменную домашнюю еду, был Пенниуэрт. Поэтому я и хотел когда-нибудь свести их вместе. Сдается мне, они нашли бы общий язык и разделили друг с другом переживания о своих неуемных подопечных. Мадам Хадсон, тяжело дыша, лежала рядом с массивным обломком стены, который, по всей видимости, и придавил ей правую ногу. Большая берцовая кость была раздроблена, а кости стопы смещены. Нога ужасно опухла. Дворецкая морщилась от боли, хотя было видно, как она старается не показывать страдания. Я торопливо наклонился к несчастной женщине и протянул зеленую таблетку. Примите, она облегчит боль. Таблетки с одной каплей эликсира в основном работали как болеутоляющие и стимулирующие средства, которое временно повышает жизнеспособность и не дает умереть даже при серьезных ранах. Спасибо, поблагодарила женщина, попытавшись натянуть на лицо улыбку, но из-за боли вышло не очень. Наконец, спустя минуту, лицо мадам Хадсон прояснилось, страдальческие морщины разгладились, боль, хоть и не полностью, но все же отступила. Женщина неотрывно смотрела на свою ногу, которая выглядела так, будто ее уже не спасти. «Алекс», — произнесла Ларина, чуть ли не плача, — «хоть травма была не у нее, она испытывала не меньшую боль. Ты можешь, с ней все будет хорошо», — успокоил я девушку и протянул ей эликсир Лазаря. «Нет такой болезни или увечья, которые я не смог бы вылечить. Мадам, как только вы примете освежающую, горячую, целебную ванну, мигом встанете на ноги. Я вам это обещаю». Мадам Хадсон улыбнулась мне кроткой, благодарной улыбкой. Ей было очень неловко обременять меня, но отказаться от помощи она не могла, ибо ее состояние сильно расстраивало дорогую ее сердцу Ларину. Хотя по выражению глаз женщины я понял, что на возвращение ноги она не очень-то и рассчитывает. Зато белый кролик тут же оживилась. Она-то была во мне полностью уверена. «Если я сказал, что все будет хорошо, значит, все будет хорошо. Где эта тварь?» Вскочила вдруг Ларина с места. «Я сломаю ему все конечности». Начала она яростно угрожать, вертя головой по сторонам. «Я так понимаю», — говорит она сейчас о шокере, который уничтожил ее дом и причинил вред ее дворецкой. «Да, обрушенный дом белый кролик еще могла бы стерпеть, но ранение мадам Хадсон, нет. Успокойся, шокер уже получил свое. Обе его руки сломаны, он больше не сможет орудовать ими как прежде. Этого мало, нужно сломать ему и ноги». Мне пришлось сильно постараться, чтобы сдержать вырывающуюся наружу ярость кролика, которая наверняка хотела не только сломать шокеру ноги, но и еще кое-что в придачу. Только благодаря помощи мадам Хадсон удалось успокоить взбесившуюся зайчишку. Я отрежу Кингпину яйца, зажарю вместе с морковкой и скормлю собакам, переключила злодейка свой гнев на Фиска, который послал сюда людей. Слушая всевозможные способы расправы, каждый из которых был ужаснее предыдущего, меня слегка обдало холодом, и я даже в какой-то мере посочувствовал Кингпину. Ладно, с Фиском разберемся позднее, а сейчас необходимо разобраться с полицией, которая по звукам сирен уже на подходе. Я быстренько обрисовал Ларине всю ситуацию и попросил немного видоизменить показания в пользу серебряного соболя. Девушка хоть и фыркнула недовольно, но все же согласилась исполнить мою просьбу. Тем более, что Сильвер не принимала участия в нападении. Она стояла снаружи и выполняла роль охраны. Я поднял мадам Хадсон на руки и, обойдя завалы, понес к остальным. Она, стараясь улыбаться как можно ярче, сказала, что боль почти полностью отступила. Я охотно в это верил, ведь до зеленой таблетки она не то что улыбаться, даже говорить толком не могла. Однако такое состояние, эффект лишь временный. Ей следует как можно скорее принять эликсир и излечиться полностью, но так как дом, а следовательно, и ванная комната разрушены, сделать это здесь затруднительно. Конечно, я мог бы достать ванну из инвентаря, наполнить ее водой и опустить туда поскорее нашу дворецкую, но делать этого не стал. Мы находились на открытом воздухе, да и были не одни, что могло смущать женщину, так что было принято решение с этим ненадолго повременить. Я вытащил чистый плед и осторожно опустил на него мадам Хадсон. Белый кролик села на землю рядом с ней и принялась расспрашивать о самочувствии раненой. «Алекс, мы уходим», — сообщил Люк Кейдж, таща за собой брыкающегося шокера. «Встречаться с полицией лично у меня желания нет, а объясняться с ними, тем более. Ребята тоже со мной согласны, так что дальше ты уж здесь сам». Он швырнул тушку злодея на землю, и тот рухнул прямо на меченого, который едва ли не с самого начала битвы лежал возле обломков, наблюдая за сражением, в котором толком и не успел поучаствовать. Я заметил, как сорвиголова хотел было что-то сказать, но не стал. Корпусом тела он был повернут в сторону Электры, хоть глаза его смотрели в совершенно другом направлении. Оно и понятно, когда это его взгляд смотрел на кого-то конкретно, учитывая его состояние, было несложно догадаться. Мэтт хотел поговорить с девушкой, но в итоге не решился и просто ушел. «Хорошо, спасибо за помощь, увидимся позже». Защитники поспешили ретироваться, ибо звук сирен становился все громче, а в темноте горизонта замелькали огоньки патрульных машин. Серебряный Соболь тоже хотела уйти, но оставить своих людей не могла. Члены дикой стаи, как и убийцы Руки, все еще лежали без сознания, хотя некоторые уже понемногу начали приходить в себя. Наконец к нам пожаловала долгожданная делегация. Полицейские, спецназ и даже скорая, все были на месте. Из первой подъехавшей машины вышла красивая азиатка, окинула всех суровыми глазками, увидела меня и едва не сделала себе фейспалм. «За что мне такое наказание?» – задала она риторический вопрос. «Я тоже рад тебя видеть, Юрий», – улыбнулся я в ответ. Глава 288. Сделка с дьяволом. «Что здесь произошло?» – спросила Юрий Ватанабе, окинув взглядом разрушенный участок и бессознательные тела. Я все еще скрывал свое лицо за маской интеллектуала, но Юрика уже видела меня в боевом облачении, а потому прекрасно поняла, кто перед ней стоит. «Ну, на имение мисс Датсон было совершено нападение», начал я было свой рассказ, но меня прервала сама хозяйка. «Пришли незнакомые мне люди и попытались похитить мою подругу и ее сына, а когда я решила злодеям в этом помешать, они разрушили мой дом», объясняла Ларина ровным, но не лишенным гнева голосом. «К счастью, ко мне вовремя подоспели друзья и помогли справиться с врагами. Датсон отлично умела имитировать благородную особу и преуспела в этом настолько, что никто и не догадывался, что за маской безумного белого кролика скрывается именно она». Юри смерила меня подозрительным взглядом. Очевидно, не могла поверить, что все настолько просто. Я же в ответ лишь пожал плечами. «Я знал, что у нас не будет никаких проблем с законом, и все из-за одной доктрины. Мой дом, моя крепость. Согласно доктрине крепости, место жительства американца неприкосновенно. Домовладелец имеет право для защиты себя, своих людей и собственности атаковать любыми средствами вторгшихся на его территорию. В нашем случае на дом мисс Датсон напали, и владелица защищалась, в этом нет никаких сомнений, а следовательно, и вопросов. «Чьи это люди?» – спросила Ватанабе, указывая на боевиков. Убийцы руки ее не интересовали, так как она уже сталкивалась с ними ранее и знала, кто они такие и чем промышляют. Однако вооруженная группа, оснащенная полным боевым обмундированием, другое дело. «Позволь мне вас представить, это Сильвия Саблинова», — указал я на хмурую блондинку. «Она посол королевства Симкария, а это ее люди. Сильв, это детектив Юрика Ватанабе. Посол Симкарии, и что же вы здесь делаете?» — задала вопрос наша подозрительная полисменша. «Пришла на помощь подруге», — ответила кратко Серебряный Соболь. «Это правда», — обратилась ко мне Юри, зная, что среди всех присутствующих я единственный, кто не соврет. Могу я не отвечать?» Детектив едва не просверлила во мне дыру размером с Марианскую впадину и, наконец, с выражением «я знала, что дело здесь нечисто», довольно кивнула сама себе. Она не стала требовать от меня подробных объяснений, хотя и быстро уяснила, что мы многое не договариваем. Вместо этого она спросила, почему эти люди хотели похитить Хелену и ее сына. Так как я и сам не знал конкретной причины, дать однозначный ответ не мог. Единственное, что мне было известно, кто отдал им приказ. Кингпин удивленно вскинула брови Юри. «Погоди, это меченый там лежит? Они, что, снова пришли за той самой женщиной и ее сыном, которого ты недавно спас?» Девушка только сейчас заметила, что среди груды поверженных врагов имеется тот, о ком ей все уши прожужжала разгневанная Мисти Найт. «У меня тоже еще свежо в памяти, как Мисти грозилась, что попадись ей этот метатель еще раз, она уж точно проследит за тем, чтобы он вновь и непременно оказался в тюремной камере. Что ж, думаю, мы с Юрией охотно предоставим ей такую возможность». «Все верно, Фиск никак не угомонится. Его люди пришли в этот дом, все тут разнесли и до сих пор не извинились. Решил я особенно отметить последний пункт, так как он был крайне важен. Самые настоящие мерзавцы. Да пошел ты!» Донесся до нас голос Меченого, который, по всей видимости, меня услышал. «Минуточку», — сказал я и вытащил из инвентаря бейсбольный мяч и перчатку питчера. Затем принял виндоп-позицию, замахнулся и запустил мяч прямо по красующейся на лбу Меченого мишени. Мужчина тут же отключился. «Страйк», — произнес я довольно и повернулся обратно к Юре. «На чем мы остановились?» Тут я заметил, как Хелен Чо спорила с врачами скорой помощи, пытаясь донести тем плачевное состояние леди Меченой, но медсотрудники топтались вокруг пациентки, не спеша верить в услышанное. Доктор Чо заявляла, что у той практически деформирована вся левая половина тела, кости раздроблены, а вероятнее всего, размолоты в труху, органы смещены и налицо все признаки обширного внутреннего кровотечения, и потому необходимо действовать с особой осторожностью. На что персонал скорой заявлял, что подобное просто невозможно, иначе пациентка была бы уже давно мертва, ведь при описанных женщиной травмах организм долго функционировать не может. Ну, их в какой-то степени можно понять, но опять-таки в этом мире иногда случаются неординарные ситуации, которые требуют неординарных решений, а потому следует все же быть более гибким в своей работе. «Думаю, мне стоит вмешаться», — сказал я Юрика. «Ну а вы можете пока паковать преступников». «Что с ней?» — спросила детектив мне вслед. «Она попала под удар вибрационной волны, что превратило кости левой части тела в порошок», — ответил я и поспешил к врачам. Дискуссия набирала обороты, и люди вокруг несчастной девушки все никак не могли прийти к единогласному решению. «Если все так, как вы говорите, то мы не можем вести ее в больницу», — заявил старший сотрудник скорой помощи. «При таких травмах даже малейшее движение может привести к непоправимым последствиям. Вы сказали, что ее органы смещены, а ребра раздроблены и у нее обильное внутреннее кровотечение. При таких вводных данных, пациента не то что двигать, даже дышать в его сторону нельзя. Мы не можем оставить ее здесь умирать», — высказался второй сотрудник. «Я вообще не понимаю, кто эта девушка и как она смогла выяснить состояние пациентки с такой точностью без полноценного обследования, но в любом случае мы должны довести ее до больницы». Хелен лучше всех понимала, насколько тяжелые травмы у Маки Мацумата. У нее было достаточно времени, чтобы обследовать злодейку, к тому же я, Сорвиголова и Железный Кулак довольно уверенно сообщили ей о состоянии внутренних органов девушки. Поэтому Хелен до последнего сдерживала врачей, чтобы те ненароком не причинили Меченой еще большую травму. Да, несмотря на то, что Мацумата злодейка, которая пришла похитить ее, клятва Гиппократа не позволяла доктору Чо отвернуться от пациентки, это и вправду благородный поступок. В действительности в этой ситуации просто нет выхода. Если не доставить девушку в больницу, она умрет. А если все же попытаться доставить, умрет еще в пути. И, если уж быть совсем откровенным, она умрет в любом случае, ибо с такими травмами ей даже в больнице мало чем смогут помочь. «Дамы и господа», — вмешался я в разговор, и на моей белой маске растянулась нить улыбки, «позвольте мне решить вашу сложную дилемму. Кто вы?» — спросил старший сотрудник скорой, окинув меня недоверчивым взглядом. «Просто герой, который хочет спасти эту несчастную девушку. Я отнесу ее в вашу скорую машину сам без вреда для нее. Будь это так легко сделать, мы бы тут не стояли. Вы должны понимать, я не обычный человек, у меня есть свой безопасный способ сделать это. Просто оставьте эту проблему на меня и займитесь пока другими пациентами, их у вас здесь предостаточно». Врачи бросили взгляд в сторону Хелен, которая до этого так рьяно не подпускала их к девушке, и, увидев, что она сейчас стоит смирно и ничего не предпринимает, обреченно вздохнули и молча направились к другим пострадавшим. Видимо, врачи поняли, что и так потеряли слишком много времени, как им казалось, на безнадежную пациентку. «Что ты хочешь сделать?» – спросила доктор Чо, как только мы остались одни. «Ты лучше меня знаешь ее состояние, поэтому будет лучше, если этим займусь я. Не стоит переживать, уверяю тебя, в машину скорой помощи я отнесу ее без причинения вреда», — успокоил я доброго доктора. «Ты можешь оставить меня с ней наедине?» Хелен подозрительно прищурилась, но задавать лишних вопросов не стала. «У каждого свои секреты. Должно быть, она решила, что я просто не хочу показывать, как именно собираюсь исполнить невозможное действие. Ученая ушла, и я остался с леди Меченой один на один». Мацумото все время находилась в сознании и прекрасно слышала все, что говорили о ней и ее жизни снующие вокруг люди, но ни разу не издала ни единого звука. Я опустился на корточки рядом с ней и убрал с лица маску. На мое истинное лицо девушка никак не отреагировала. Не знаю, узнали ли она меня или же ей было все равно, но злодейка не выразила никаких эмоций и по-прежнему продолжала молчать. «Маки, ты ведь прекрасно понимаешь, что с такими травмами, как у тебя, люди не выживают. Да, исключения случаются, но эти исключения всегда подразумевают помощь извне, счастливый случай, покровительство высших сил, благословение богини Фортуны, если угодно. У тебя, Маки, сегодня есть выбор: принять великую милость, которую тебе пожелали оказать, или отказаться от нее». Мацумото выглядела совершенно бледной. Кровь отхлынула от ее лица. Губы нервно подрагивали, а в глазах блестела злая обреченность. «Что ты можешь?» — проговорила она медленно и еле дыша. «Дать еще какие-то таблетки? Те не очень-то помогли. У меня есть и другие, которые способны не просто снимать боль, но и ставить на ноги. Более того, эти таблетки далеко не единственное средство спасения. Я могу излечить тебя несколькими способами, для меня это не составляет труда». «Тогда чего ты ждешь?» — Маки смотрела мне прямо в глаза. «Ты ведь герой, а герои должны помогать. Помогать добрым людям, а не злодеям. Скажу честно, будь на твоем месте, например, Шокер, я бы пальцем не пошевельнул. Однако пострадал не он, а красивая девушка, пусть и жестокая садистка и убийца. У меня на этом пунктик. Не могу просто так смотреть, как умирает леди. Поэтому, если хочешь, я спасу тебе жизнь, но, что ты готова дать мне взамен, от чего отказаться и что приобрести? Выражайся яснее. Я предлагаю тебе сделку, Маки. Я исцеляю тебя, а ты взамен отдаешь мне свою душу и присягаешь мне на верность». Уголки моих губ приподнялись в алчной усмешке. «Ты бредишь? Слышала про сделку с дьяволом? Так вот, я твой личный дьявол, Маки», — произнес я холодным тоном, высвободив отрицательную энергию. Тьма, чернее, чем застланная вокруг ночь, вырвалась из самых глубин преисподней и возникла перед Мацумото. Точно зачарованная смотрела она во вмиг почерневшие глаза нависшего над ней человека и не могла оторвать взгляд. Ее душу, ее мысли и помысли, страхи и надежды, все видела это существо, видела и, безжалостно вырывая из умело и глубоко запрятанных мест, без слов утаскивала во мрак. Невозможно было этому сопротивляться, невозможно бороться, спасения не было. Хотелось вырваться, освободиться, бежать. Но Маки не могла даже шевельнуться. А если бы и могла, убежать бы не вышло, это она поняла сразу. Бездонная тьма смотрящих на нее глаз, как черная дыра, быстро и бесстрастно поглощала все вокруг себя, оставляя лишь сотворенную злом холодную абсолютную пустоту, а в этой пустоте – единственное существо, своего создателя, монстра, дьявола. Так назвал себя этот демон, который еще бесконечную секунду назад был Алексом Ритом, и Маки поверила. Теперь поверила, во всей полноте постигла безусловное могущество его над собой и в бескрайней тьме его глаз увидела свою погибель и погибель всего человечества. Мацумата вспомнила, как, вступив в клан Руки и доказав свое мастерство, мадам Гао повела ее в святилище храма и показала древний артефакт, зверя, демона, которому поклоняется Рука. От артефакта исходила ужасная темная энергия, заставляющая любого, кто посмотрит на него, склониться в неистовом страхе. Тогда меченая впервые почувствовала, что значит могущество, превосходящее человечество. Тогда же у нее зародилась мысль, что однажды она завладеет этим могуществом. Однако сегодня эта ничтожная мысль была безжалостно вырвана когтями дьявола из ее души и растоптана. Ее желание больше не имело смысла, она увидела, что в мире может существовать нечто еще более страшное и ужасное, чем зверь. Даже пять пальцев руки перед этим существом были не более, чем пылинкой, которую тот без лишних слов и движений поглотил бы в свою бездонную черную дыру, окажись они на его пути. Мацумата не чувствовала своих рук, свое тело, не слышала вырывающийся наружу глухой утробный голос, даже голос блуждающих мыслей с каждой секундой становился все тише и тише, пока полностью не превратился в кроткое, безропотное благоговение и покорность. Злодейка, сама того не осознавая, кивнула головой, и тем самым согласилась на сделку. Темная энергия тут же исчезла. Девушка стала жадно озираться по сторонам. Все было как прежде. Обломки дома, развалившиеся на земле тела убийц Руки, полицейские, сотрудники скорой помощи и, конечно же, он, дьявол, с яркой улыбкой на губах смотрел на нее совершенно по-прежнему, ласково и даже сочувственно. Только сейчас Мацумата осознала, что сделала, но все никак не могла понять. Она ответила согласием, потому что хотела как можно скорее вырваться из черной пустоты или же поддалась чувству страшного благоговения. «Я рад, что мы пришли к соглашению, Маки», — весело проговорил Рит. Никакая темная энергия от него больше не исходила, напротив, девушке казалось, что он даже слишком уж светится счастьем и любовью ко всем и вся. «Помни о сегодняшней сделке», — сказал он слегка посерьезнев, «ибо совсем скоро я приду за тем, что принадлежит мне, а теперь я исполню свою часть сделки». В раскрытой ладони Рита материализовалась маленькая бусина медового цвета. Леди Меченая сразу же почувствовала от нее знакомую энергетику. Когда-то в прошлом лидеры Руки дали ей выпить субстанцию из драконьих костей, которая заметно усилила ее физическую силу и регенерацию. Если выпить зелье хоть раз, оно позволяет видеть течение энергии ци, поэтому девушка без труда разглядела, как вокруг маленькой пилюли сгущается сила мироздания. Это, о, ты ее признала, на самом деле, это не тот драконий суп, что пять пальцев Руки варили у себя во дворе кое-как за неимением рецепта, это ее улучшенная версия. Открой рот, не бойся, поверь, она очень вкусная. Девушка проглотила таблетку и тут же почувствовала разливающее по телу тепло. Внутреннее кровотечение остановилось, ткани начали срастаться, а кости восстанавливаться с сумасшедшей скоростью. Органы принимали прежнее положение, мышцы бесконтрольно сокращались, заставляя пальцы на левой руке и ноге то сжиматься, то разжиматься. Похоже, работает. Теперь можно и отнести тебя. Алекс поднял злодейку на руки и направился к машине скорой помощи.